Товарищ Путин, мы к тебе в своей безудержной мольбе все наши гласы обращаем. Пред твоим ликом причащаем себя мы, грешных и больных, бездомных, нищих и хромых, но верящих в тебя досель. Ведь ты откроешь, к счастью, двери. Ты поведешь нас всех путем, и станешь нашим ты вождем, и будешь нашим ты кумиром. Мы насладимся рабства пиром. Мы верим, что была то ложь, что ты от нас теперь уйдешь. Тебя хотим мы видеть вечно, ведь ты сумел так безупречно и так талантливо мочить в сортирах тех, кто обличить тебя бы смог в единый миг. Ты ФСБшник, ты постиг науки сей простые азы, и не смутят тебя все фразы о всем двуличии твоем. Инакомыслящих убьем и прах потопчем грязный их. Кто не с тобой, тот будет псих. Кто против же, тому могила окажется приятно мила своим просторами, размером. Вот вышел ты в костюме сером, и мы приветствуем тебя, и презирая, и любя, несем к тебе своих мы чад, их целовать ты будешь рад, и дарим красные цветы, ведь пред тобой душой чисты. Ты указал нам, Путин, путь! Уже не можем мы вздохнуть и подышать небес аэром. Мы задохнулись в дыме сером, куря великий тот твой план. Той наркотой нас на аркан давно сумел ты подцепить, заставив тем себя любить. И мы познали часть ту плана, угробить Курск, детей Беслана, и изничтожить СМИ. Господь тебя благослови. Ты погрузил нас в нищету и лишь партийцам лепоту богатств земли ты подарил. За это ты нам очень мил. Ты отнял наши земли права, зато тебе мирская слава, а твой кровавый беспредел он нас нисколько не задел. Да, пусть в помпасах мы плетемся, потерпим, друг, давай нагнемся и поцелуем путов зад, ведь слаще всяких он наград. Давай, наш вождь, вперед, вперед! И имя пусть твое живет, и слово пусть врагов терзает. От слов замочим, страх пронзает. Вперед, товарищ, за мечтой, идем за путинской звездой. Давай, дружище, запевай! Товарищ Путин! Хайль! Хайль! Хайль!